А вот само получение данных оказалось ерундой. С моей-то силой, всего-то стоило приказать рассказать все подробности взаимодействия вышеназванных офицеров с Потаповым и обстоятельства, в которых они произошли. Превышение должностных полномочий, коррупция и взятки, пьяный наезд на людей и побег с места происшествия, обвинение в изнасиловании на рабочем месте. И это только часть того, отчего один находчивый майор из отдела внутренних расследований смог отмазать не самых законопослушных офицеров полиции. Разумеется, что вторая часть моего приказа оставалась неизменной. Забыть о произошедшем разговоре и обо мне. Казалось бы, вот оно. Пойди да принуди Потапова, чтобы он отстал от своей жены и сам себя сдал. Был такой вариант. Я даже над ним раздумывал некоторое время, но решил, что это как-то слишком просто. Для него имею в виду. Если уж я решил немного поиграть в джентльмена и сделать доброе дело, то почему бы и не помочь немного государству? Пусть почистит свои ряды. А чтобы спровоцировать подобное, следовало действовать намного масштабнее. Но был и еще один нюанс. Этот урод меня бесил. Вот правда. Я хотел, чтобы он понял, что с ним происходит и почему, и из-за кого. Так что вариант с тем, чтобы воздействовать на него, я оставлю на самый крайний случай. Сколько тебе потребуется времени, чтобы оформить из этого статью? Пара дней, пожал он плечами, если не вылезать из-за стола, но она будет очень предварительной. Не полноценное расследование, а скорее что-то вроде анонса. Другое дело, что даже с этими материалами мы далеко продвинуться не сможем. Да, я знаю, но ведь нам это и не нужно. Петр прав, если я пойду с такими записями в суд, то их банально не примут как улику. На самом деле, это очень скользкий момент. Подобного рода доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми. Даже если человек сам признается в преступлении на такой записи, она не может быть использована в суде, и любой самый тупой адвокат с легкостью оспорит ее использование. Например, даже идиот Савин смог бы это сделать. Всего-то делов заявить, что нарушен порядок сбора доказательств, отсутствует возможность проверить подлинность записи, нет гарантий, что запись не является подделкой, и прочее, прочее, прочее. Возможностей масса. Другое дело, что в суд мы с этим не пойдем. Все, что нам нужно, это заинтересовать происходящим куда более специфические и компетентные органы. Как говорится, quis sustodiet ipsos sustodies. Всегда есть тот, кто наблюдает за самим наблюдателем. И именно тут мне нужен был Петр. Создадим резонанс, дабы заинтересовать нужных людей. Но для начала напугаем кое-кого. Окей, сказал я, вставая со стула. Тогда работай. И пришли мне, пожалуйста, тестовый вариант статьи сразу же, как только она будет готова. Сделаю, тут же кивнул Петр. Вот и славно. С одной проблемой закончили. Теперь следующее. Ну ладно, не такая уж это и проблема. Просто небольшое обещание. Выйдя из здания редакции, вызвал себе такси. Все, на сегодня с делами я закончил, пришла пора отдыхать. Ресторан, куда предложила пойти Настя, находился на берегу Невы. Сразу видно элитное местечко с застекленными теплыми террасами, виды которых выходили на стоящие на стрелке здания Имперского банка и раскинувшийся на другом берегу реки Императорский дворец. Место должно быть дико дорогущее. Не удивлюсь, если столик тут бронируют за месяц, если не больше. Впрочем, для нас это не стало какой-то особенной проблемой. Как призналась сама Анастасия, владелец был старым другом их семьи, так что ей всего-то стоило позвонить и заявить, что она хотела бы сегодня поужинать. И все. Едва она это сказала, как ей тут же сообщили, что столик будет всенепременно готов к ее приходу. Все же в том, чтобы быть аристократом, есть и свои существенные плюсы. Здорово, наверное, жить, когда все происходит по одному щелчку твоих пальцев. К ресторану я приехал без 15:09, специально чуть пораньше, чтобы не заставлять девушку ждать. Да, вроде и глупость, но мне почему-то это претило. Я никогда не любил опаздывать и терпеть не мог, когда опаздывали другие. Ну вот неприятно это. Нет, разумеется, я тоже в этом плане косячил, но только не тогда, когда встреча была назначена заранее. Ждать долго не пришлось. Без 2:09 рядом со входом остановилась машина. Водитель вышел из автомобиля, обошел его и открыл заднюю дверь. Я думал, что опаздывать – это обязательная прерогатива для девушки, улыбнулся я, галантно подав ей руку. Я бы опоздала, но не хотела потом слушать твое ворчание, рассмеялась она и повернулась к водителю. Спасибо, Владимир. Я вернусь в квартиру на такси. Конечно, госпожа Лазарева, тут же кивнул он. Приятного вам вечера. Такси, не хочу, чтобы он тут сидел, пояснила она, учитывая, что сегодня пятничный вечер, а у него семья. Я же не стерва какая, чтобы человека заставлять ждать меня тут несколько часов, когда... А как, удивился ее словам, а как же твое отношение к простолюдинам? Что-то в нашу первую встречу ты ко мне подобного внимания не высказала. А было с чего, усмехнулась она. Владимир работает у нас водителем уже 17 лет. Я знаю его, его семью. А твою наглую морду увидела впервые и тут же получила грубость. Прости, мне напомнить, как оно на самом деле было. Со смешком предложил я ей, на что она лишь фыркнула. Да какая разница, как оно было. Главное, как я это запомнила. Как-то двойными стандартами попахивает, не находишь. Я аристократка. Она улыбнулась мне и подмигнула. Мне можно. А да, конечно. Как я мог подумать иначе? Вот именно, Рахманов. Вот именно. Пошли. Нас столик ждет. Если честно, это место меня не особо впечатлило. Ну ресторан, да. Ну дорогой, не спорю. Все стильное, минималистичное, современное. Но, например, тот же параграф мне как-то больше нравился. Более уютный, что ли, атмосферный. А тут такого я не ощущал. Место для нас накрыли на одной из террас с, вероятно, лучшим видом, какой только можно было получить в ресторане. Прямо на императорский дворец. Красиво, красиво, не спорю. Но куда больше меня волновала местная кухня. Двое идеально вышколенных официантов принесли нам меню и уточнили, что мы хотели бы заказать выпить. И вот тут случилась первая странность. Едва прозвучал этот вопрос, как Настя указала на меня и сказала: «Молодой человек сделает заказ за меня», произнесла она, чем, признаюсь, на пару секунд поставила меня в ступор. «Два бокала красного вина, сухого», попросил я, пробежавшись глазами по меню. «Мерло, если есть». «Конечно», тут же кивнул официант. «Есть прекрасный урожай 2015-го, очень удачный год для этого вина». «Тогда бутылку», ответил, чем, кажется, удивил Настю. «Ну она сама сказала, что я закажу, так что пусть теперь не жалуется. Будем прививать любовь к хорошему мясу». Пробежался глазами по странице. «И два стейка филе миньон, травяного откорма, если это возможно. Для меня медиум и медиум вел для моей спутницы. Прекрасный выбор. Рекомендую запеченные овощи на гарнир», тут же порекомендовал официант. «И в качестве соуса де, перечный соус, будьте добры», попросил я его. «И да, давайте овощи на гарнир». «Конечно, мы подадим вино через несколько минут», сообщил он, после чего покинул нас, оставив наедине. «Ладно», удивил, сказала Настя через пару секунд. «Откуда знаешь, что я люблю мёрло?» «Ах, вот оно что!» «А я-то подумал, что ее поразило то, что я не стушевался. По глупости решил, что это будет очередная подколка из разряда «бедный простолюдин». Хотя действительно глупо, наверное. Мы уже вроде как миновали эту стадию наших отношений. Я даже как-то упустил тот факт, что мы практически собачиться перестали. Устали, что ли? Ну, оно и к лучшему. Ниоткуда, пожал плечами. Просто оно очень хорошо подходит к жареному мясу. Да, насчет этого, я хотела бы. Знаю я, что ты хотела. Нет, портить хорошее мясо, превращая его в жесткую подошву, я тебе не дам. Раз уж решила мне довериться и сделать заказ, то страдай, или все же наслаждайся. Хотя какие нахрен страдания, у них тут праймовый отруб. И это я еще молчу о том, что один стейк тут стоит столько, что за три штуки я себе квартиру на месяц могу оплатить. Ага, с другой стороны, деньги у меня есть, так что чего уж себя хорошей едой не побаловать. Вино, как и обещали, нам принесли через несколько минут. Красное, сухое, чуть терпковатое, оно отдавало фруктовыми и ягодными нотками во вкусе. Один мой знакомый говорил, что нет ничего лучше для мяса, чем каберне савиньон, но на мой вкус оно было гораздо более терпким и чересчур островатым, и оно уж точно не подходило к моему любимому перечному соусу. Нет, хорошее вино должно освежать, дополняя вкус мяса чем-то новым. Кто-то со мной не соглашался, но мне плевать, мне так нравилось. Просто, чтобы ты знал, я не люблю жирное мясо, немного брезгливо поведала Настя, покачивая бокал в пальцах. «Ой, да не парься, я тебе самый легкий и нежный из возможных вариантов заказал», отмахнулся я. «Ну что, празднуем победу в первом раунде?» «Празднуем, Настя ярко улыбнулась и протянула мне руку с бокалом. Мы стукнули ими под легкий звон стекла и выпили. «Не, все же вино отличное», — не соврал официант. «Как думаешь, что он сделает в ответ, Калинский?» «По закону», — сразу же понял я суть ее вопроса. «И не только», — немного уклончиво сказал Настя. «Ты же сам сказал, что не уверен в том, что вторая проверка была на самом деле. Я не уверен и в том, что и первая была», — пожал плечами. «Но вариантов, на самом деле, у него не так уж и много. Правда, нам от этого не легче. Почему? Потому что в нашу задачу входит доказать, что состояние судна было настолько дерьмовым, что эта авария просто не могла не случиться. Знаешь, в чем различие между теми, кто говорит правду, и лжецами? Просвети меня», — предложила она. «Лжецам гораздо проще, ведь они могут придумать все что угодно. У нас же с нашей правдой вариант всего один, вот от него и приходится отталкиваться. Особенно если учесть, что наша правда не совсем правда», — не преминула она подметить. «В точку», — кивнул я и глотнул вина. «Другое дело, что теперь у нас есть люфт по времени, чтобы доказать, что они были виновны». Я отрицательно покачал головой. «Не, Калинский прав. Нам необходимо принудить их к нужному нам соглашению. Ты забыл, что, скорее всего, это дело связано со страховым мошенничеством?» «Нет, но большой роли это не играет. Насть, нам надо добиться для Уткина и его людей того, что они хотят, а не пытаться посадить наглую компанию, которая решила заработать денег». «Да, я понимаю, но все равно это как-то несправедливо». В ответ на это я лишь плечами пожал. «А жизнь не должна быть справедливой». Она как-то странно на меня посмотрела, с подозрением. Я даже эмоций не сразу смог ее распознать. «Саша, а откуда ты все это знаешь?» «Что именно?» «Ты понял, о чем я?» «Не попалась она. У тебя нет образования. Ты не учился в университете. Но при этом ведешь себя так, будто уже лет 30 этим занимаешься». Поставил бокал на стол, горестно вздохнул. «А чего нет-то? Ладно, признаюсь, ты меня поймала». На ее лице появилось недоумевающее выражение. «Вот сейчас не поняла, на чем я тебя поймала. Я был адвокатом, Насть, в прошлой жизни. Потом умер и переродился, и решил снова стать адвокатом. Просто опыт сохранился. И так уж вышло, что это то, что я хорошо умею делать». Вот снова и пошел по протаренной дорожке. Признался, и даже как-то легче стало, особенно после того, как ощутил ее эмоции: непонимание, растерянность, затем удивление, потом злость и возмущение. «Очень смешно, Рахманов, я тебя серьезно спросила, а ты мне сказки рассказываешь». «Ну ты спросила, а я ответил», — со смехом отозвался я, не без удовольствия глядя на ее возмущенную мордашку. «Да что ты!» Выражение на ее лице прямо-таки источало сарказм. «И как же это случилось?» «Что именно?» «Ну ты сказал, что умер». «Как же?» «Что, не веришь?» «Эй, это ты тут свои сказки рассказываешь?» «Я просто решила уточнить. Меня застрелили». «Ой, ну да, естественно». Она рассмеялась и пригубила вино. «И банально. И куда же?» «Прямо сюда», — улыбнулся я, постучав кончиком указательного пальца по голове. «Дай угадаю, ты наконец-то встретил того, кого настолько достала твоя болтовня, что он решил проблему радикально?» «Нет, я сделал вид, будто задумался, доверился не тому человеку». «Ой, как загадочно, а продолжение у этой истории будет? Знаешь, что я сказал твоему брату, когда он предложил мне поучаствовать в защите Изабеллы?» «О, а сейчас она заинтересовалась». «Что, что не стану защищать убийцу?» — повторил свои слова, сказанные когда-то Роману. «Это мой принцип. Можешь надо мной смеяться, можешь говорить, что это глупо, но такой вот я. Я не стану защищать того, кто из эгоистичных желаний отнял жизнь у другого человека». Она нахмурилась. «А при чем тут твоя вымышленная смерть? Я доверился человеку, которого обвиняли в совершении нескольких убийств», — рассказал ей. «Улик было очень много, но они носили косвенный характер. Ничего прямого, что указывало бы именно на то, что он это сделал. Только заявление нескольких родственников убитых и следователя, который занимался этим делом. Более того, я сам ему поверил. Это сейчас я уже думаю, что, окажись снова в той же ситуации, конечно же, поступил бы иначе. Задним умом все крепки. Я же всегда считал, что хорошо умею разбираться в людях, а тут такой прокол». Я пожал плечами. «И что?» — спросила заинтересованная Настя. «В смысле, такое ощущение, будто ты про серийного маньяка историю придумываешь, а я тебе ее и рассказываю». Сказал я это спокойно, но внутри меня передернуло. едва вспомнил фотографии, которые забыть не смог даже после своей смерти. «Слушай, с такой фантазией тебе бы книжки писать, а не адвокатом работать», — усмехнулась Настя, и по ее эмоциям я понял, что она ни на йоту мне не поверила. Мясо, к слову, оказалось великолепное, нежное, с ярким вкусом и потрясающей текстурой. Соус и овощи тоже не подкачали. Настя сначала немного ерепенилась по поводу того, что внутри оно розовое и недожаренное, но мне удалось убедить ее дать блюду шанс. Через некоторое время ее тарелка была пуста. Признаваться в том, что я оказался прав и было очень вкусно, она, разумеется, не стала, и мы за веселой болтовней почти допили бутылку вина. «Итак», — произнесла она, поставив бокал в сторону, — «думаю, что можно переходить к главному. Скажи мне, Александр, ты знаешь, какой сегодня день?» Вот тут я немного растерялся. «Это в каком смысле? У тебя день рождения? Даже лучше». Она усмехнулась и ткнула в мою сторону пальчиком с идеальным маникюром. «Прошел месяц. Чего? Не понял я. Месяц, Саша», — повторила она. «Месяц с того дня, как ты обыграл меня. Я требую реванша. Здесь и сейчас». Глава 11. «Я требую реванша. Здесь и сейчас». Признаюсь, в этот самый момент я даже не знал, плакать мне или смеяться. «Насть, ну что ты начинаешь? Нормально же общались. Ты обещал мне», — обвиняющим тоном заявила Настя. «Помнишь, согласился, что через месяц мы все повторим. Месяц прошел. Я хочу. Нет, я требую реванша. Вот я сижу, думаю, спросить или не спросить. Настенька, а ты не дура ли ты? Часом, как она себе вообще это представляет? Кто нас будет судить? Посетители ресторана? Мы сами? Что за бред? Нет, предложи она это, например, в офисе, я, может быть, и согласился бы. Чисто для того, чтобы скуку развеять. Я бы ей даже подыграл и поддался, если бы увидел, что она снова проигрывает. Ломать ей самооценку у меня не было никакого желания. Но сейчас, посмотрел на бокал в своей руке. Почему-то я только сейчас обратил внимание, что это, как бы, у меня уже третий. А у нее, по-моему, она до сих пор первый потягивает. И то там половина еще осталась. Да, или нет, вроде да. Но даже так особых последствий после вина я не ощущал. Могу ли я выиграть? Пффф, как нифиг делать, я в себе уверен. Даже если это не так, то мне плевать. Я сказал, что могу выиграть, значит, могу. Другой вопрос, зачем это ей? Насть, зачем тебе это? Спросил я, хотя на вразумительный ответ не особо надеялся. Потому что я так хочу, категорично заявила она, скрестив руки на груди. Заодно и мысли мои подтвердила. Хорошо, сказал я, чем вызвал на ее лице триумфальную усмешку. Впрочем, следующие мои слова ее оттуда быстро смахнули. Тогда ответь на еще один вопрос. Зачем это мне? А вот теперь, похоже, она немного растерялась. Не ожидала такого. В смысле, не поняла она, чтобы посмотреть, кто из нас лучше. Зачем? Повторил я вопрос, чтобы узнать, зачем, Настя, перебил я ее своим вопросом, зачем мне это нужно, она замолчала, просто не знала, как это сказать, очевидно, что с вопросом, зачем это нужно ей, она определилась, а вот придумать причину, по которой я должен по первой же команде участвовать в ее придумках, не могла, чтобы доказать, что ты лучше меня, наконец выдала она, но таким голосом, будто и сама где-то внутри понимала, что это полная глупость. Горестно вздохнул, глотнул вина и, подняв руку, позвал мимо проходящего официанта. «Да, принесите еще одну бутылку, пожалуйста», — попросил. Не любитель я бухать, но настроение от вечера оказалось спущено в унитаз, а вино оказалось слишком хорошим, чтобы отказывать себе в удовольствии. Кивнув, официант отправился за моим заказом, а я посмотрел на Лазареву. «Насть, скажи мне, только честно, ты дура?» – откровенно спросил ее, и она покраснела от возмущения. «Доказать, что я лучше тебя? Ты серьезно? На кой черт мне это нужно? Как вообще эта дурацкая викторина может решить, кто из нас лучше? Если ты не сможешь ответить на вопрос, то я просто не смогу ответить на твой вопрос», – вновь перебил ее прямо посреди этого горячего заявления. «И все, ничего больше. Или что, ты по какой-то идиотской причине решила, что я после того глупого случая начал считать тебя хуже себя? Так, что ли, думать, будто раз ты ошиблась в одном единственном вопросе, то, что ты плохой адвокат? А вот теперь мне матом ругаться захотелось, буквально, потому что, судя по ее эмоциям, Так оно и было, но это не все. Имелось там что-то еще. То, что тот мой выигрыш в дурацкой викторине задел ее, оно понятно. Но это не все. Была и другая причина, о которой говорить она явно не хотела. Я одним глотком допил оставшееся в бокале вино и стал ждать ответа. А Настя все молчала. Мда-а-а, она явно не на такой исход рассчитывала. Подошел официант и принес нам, а точнее, уже чисто для меня новую бутылку вина. Пока он ловко открывал ее прямо при нас, я чувствовал легкое смятение с его стороны. Нет, на лице все то же выражение абсолютной готовности услужить своим клиентам. Тут без претензий, но вот в его эмоциях. Парень явно заметил странное поведение Насти и выражение на ее лице. «Хорошего вам вечера», – дежурно улыбнулся он, наполнив мой бокал и поставив бутылку на стол. «Знаешь, в чем твоя проблема?» – спросил я ее, когда официант ушел, и не стал ждать ответа. «Ты почему-то считаешь, что хуже других. Понятия не имею, почему именно, но у тебя какая-то ненормальная потребность доказывать другим, что ты лучше, что ты умнее, что ты упорнее. Зачем, Настя? Для чего? Потому что так должно быть», – выдавила она, и в ее голосе явно чувствовалась злость. При этом, что любопытно, злость эта была направлена не на меня. Ну ладно, хорошо, не только на меня, в меньшей степени. «Почему так должно быть?» – спросил я ее. «Насть, единственный человек, которому ты должна что-то доказать, это ты сама. И что-то мне подсказывает, что для этого ты должна не в глупом споре победить. Да что ты можешь про меня знать?» – моментально вскинулась она. Щеки порозовели, глаза распахнуты и горят возмущением. Грудь ходит под блузкой в такт разгоряченному дыханию. Вот уж правда, заводится с полоборота, это про нее. Едва я это сказал, как в стороны от нее ударила волна самой настоящей ярости. «А ни черта я про тебя не знаю», — пожал плечами и пригубил вино. «Ты, если не забыла, не горишь желанием про себя что-то рассказывать. Но кое-что я все-таки понимаю». «Это что же?» — не скрывая язвительности в голосе, спросила она. «Сама мне расскажи», — предложил я ей. «Ты встречалась с Калинским. В этом все дело. Обиженная девочка, которую бросили, нажаловалась брату, и тот сделал так, чтобы твой бывший ухажер не смог получить работу, ради которой столько старался». «Жестко ли это?» «Да, жестко. Потому что я прекрасно знал, что дело не в этом». «Ну ладно, не знал, но подозревал, что все далеко не так просто. Другое дело, что в обычном состоянии она мне все равно ничего не скажет. Так, может, хоть сейчас объяснит, что между ними произошло, на эмоциях. Пусть выговорится, пусть через злость и ярость, пусть так, через эмоции, на меня. Но это будет куда лучше, чем если она окончательно станет теряться каждый раз при виде этого урода». Все эти мысли пролетели в голове примерно с такой же скоростью, как и винный бокал, что свистнул у меня рядом с левым ухом. Хорошо, что голову успел в сторону наклонить, а то так бы в лицо получил. Звон разлетевшегося об прозрачную панель стеклянного бокала моментально погрузил окружающее пространство в тишину и привлек к нам всеобщее внимание. «Ты ничего обо мне не знаешь», — рявкнула она, вскакивая со стула. «Ничего». Ее рука дернулась, и я уже было подумал, что придется уворачиваться от тарелки, но нет, повезло. Анастасия схватила свою сумочку и, резко повернувшись, направилась к выходу с террасы, оставив меня сидеть в гордом одиночестве с бокалом вина в руке. Не прошло и двух минут, как ко мне подошел сотрудник ресторана. В этот раз уже не официант, а, судя по костюму, кто-то из администраторов. «У вас все в порядке?» — вежливым тоном поинтересовался он, а вот эмоции говорили о том, что он готов при первой же необходимости что-то сделать. Вызвать полицию, например, чтобы разобрались, что за чертовщина происходит у них в заведении и почему тут кидаются бокалами. «Да, все просто блестяще», — выдохнул я. «Принесите мне десертное меню, что ли?» Надо было подумать. Звонок лежащего на тумбочке у кровати телефона разбудил Романа примерно через 30 минут после того, как он заснул. Так что пробуждение приятным назвать было нельзя. На самом деле, он был зол, даже несмотря на то, что завтра был выходной и он мог наконец позволить себе выспаться. Поэтому, когда его рука наконец нащупала телефон, голос довольным назвать даже язык бы не повернулся. «Да, ваше сиятельство, господин Лазарев, у нас здесь образовалась странная ситуация, и я, признаюсь, не совсем понимаю, как поступить. К вам здесь человек пришел», — произнес из динамика голос портье из холла на первом этаже здания. «Сообщил, что хочет с вами увидеться и заявил, что никуда не уйдет. Что за бред? Роман нахмурился. Вы спросили, кто он такой? Да, ваше сиятельство. Говорит, что его зовут Александр Рахманов. Сообщил, что работает на вас. Рахманов? Сейчас, Роман сел на постели и посмотрел на стоящие на тумбочке электронные часы. Те показывали начало первого ночи. Какого дьявола Александр приперся так поздно? Стоп, Роман вдруг задумался над совсем другим вопросом. А откуда он вообще знает, где я живу? Вот этот вопрос куда больше сейчас занимал севшего на постели Лазарева. Правда, и он в голове продержался недолго, сменившись пониманием того простого факта, что Александр не пришел бы к нему так поздно просто так. Осталось лишь узнать, в чем именно состояла причина, а для этого имелся лишь один способ. «Пропустите его», — приказал он. «Конечно, ваше сиятельство», — произнес из телефона неуверенный голос. «Только я считаю своим долгом отметить, что, похоже, молодой человек пьян, а вот это уже совсем выбило его из колеи. Александр, напился, все равно пустите его, я сам разберусь». «Конечно, ваше сиятельство, доброй вам ночи». Посидев пару секунд, Лазарев встал и направился в просторный гардероб. Стащил с полки чистую футболку. Менять пижамные штаны не стал, так как банально не видел в этом смысла. В дверь его пентхауса позвонили примерно через 2 минуты. Благо он успел предупредить свою охрану, что визит запланированный. Ну, насколько его можно назвать таковым в сложившихся условиях? Открыв дверь, он увидел стоящего и ухмыляющегося Рахманова. «Здорово», — сказал тот, — «есть минуточка». Внимательно осмотрев его, Лазарев сделал закономерный вывод. «Ты пьян?» «Не-е-е-е-е-е-ет», — протянул парень, а затем сделал задумчивое лицо. «Ну разве что чутка». «Саша, иди домой и отоспись», — проговорил Роман. Он уже собирался закрыть дверь, когда Александр неожиданно остановил ее рукой. «Что произошло между Настей и Калинским в университете?» — спросил он. «Не понимаю, о чем ты?» «Ой, да брось!» Александр посмотрел на него с иронией. «Все тебе прекрасно известно. Я видел фотографию в университете. Но если это такой жуткий секрет, то, может быть, я лучше у вашего отца спрошу?» Во-первых, Роману не понравилось то, каким тоном была произнесена эта угроза. Во-вторых, слишком уж трезво прозвучал голос Александра в тот момент. «Что? Прости, ты меня понял?» – произнес Александр. «И только вот не надо отнекиваться. Я прекрасно знаю, что ваш отец явно не в курсе этой истории. Тогда что толку тебе к нему идти?» – тут же в ответ спросил Роман, хотя и так понимал, какой ответ услышит. «Потому что эта угроза спровоцирует тебя наконец перестать отнекиваться и объяснить мне, в чем дело. Знаешь ли, Настя сейчас попыталась меня напоить, чтобы выиграть в дурацком споре. Просто потому что у нее пунктик на том, чтобы доказывать что-то тому, кому это абсолютно не требуется». Роман смотрел на него в течение нескольких секунд, после чего отпустил дверь. «Заходи, и дверь за собой закрой. Как скажешь, начальник». «Как понял, что отец не в курсе?» — полюбопытствовал Лазарев, заходя в гостиную. «Ты сам сказал», — пожал плечами идущий следом за ним Рахманов. «Я догадливый». «Твою догадливость да в нужное бы русло». Сзади послышался смешок. «Я уже адвокат. Куда уж дальше-то? Всегда есть к чему стремиться. Ты сестре это своей расскажи. Она мне сегодня едва глаз бокалом не выбила». «Что? Ага. Швырнула его в меня. Прикинь, заслужил?» От ответа Александра очень многое зависело. Например, то, получит ли сейчас Рахманов по морде. Конечно же, не дело сыну достопочтенного графа бить людей по лицу за оскорбление любимой сестры, но подобные глупости Романа не особо волновали. В первую очередь он мужчина и брат, а уже потом аристократ. Так что если Александр ему сейчас соврет, да, спокойно признался тот, плюхнувшись на диван, думаю, что да. «Кстати, мне встать, чтобы тебе удобнее было?» «Не понял», — честно признался Роман. «Ну, чтобы тебе было проще мне по морде съездить». Почему-то именно сейчас Роману вспомнились сказанные отцом слова. «И в кого ты только такой догадливый?» — покачал он головой, на что получил ехидную усмешку от сидящего на диване парня. «В прабабку, наверное», — он пожал плечами. «Так что, расскажешь мне, что там было на самом деле? А с чего ты взял, что я собираюсь тебе это рассказать? С того, что я сижу на диване у тебя в гостиной, а не стою перед запертой дверью. Ром, я понимаю, что это не мое дело, правда, но если так продолжится, то это плохо кончится. У нее маниакальное желание доказывать всем, что она лучше, не для того, чтобы самой стать таковой. Просто для того, чтобы это признали другие. В чужом признании нет ничего плохого, перебил его Роман, но получил в ответ полный иронии взгляд. «Нахер никому не сдалось чужое признание», — резко произнес Рахманов. «Ладно, может, я немного перегнул. Признание разное бывает, но Настя ищет не то, что нужно. Ей хочется, чтобы ее наконец погладили по головке и сказали, что она молодец, что она лучшая. Вот какого признания она ищет, словно какой-то комплекс неполноценности. Синдром обиженного ребенка, которого либо недолюбили, либо перелюбили». При его словах Лазарев скривился. «Чушь, Ойли», не согласился с ним Александр. «Ром, давай по-честному. Ты занимаешься этой работой почему? Потому что жаждешь похвалы от окружающих? Что-то мне подсказывает, что это маловероятно. Какой ты догадливый. Ты повторяешься, а ты лезешь не в свое дело», — моментально ответил Лазарев. «Но, для проформы, ты прав. Я этим не из-за чужой похвалы занимаюсь. Вот видишь, а у Насти с этим проблемы». «Да с чего ты это взял?» — не выдержал Лазарев. «Ну я даже не знаю. С ее поведения, с выражения твоего лица, с потолка. Я достаточно хорошо разбираюсь в людях. Ром, она, чтобы победить в этом дурацком споре, попыталась напоить меня. Ну, судя по всему, у нее неплохо вышло», — съязвил он, но Рахманов только рукой махнул. «А, не, это я уже сам. Но сам факт, ей была важна не сама победа, а то, чтобы я проиграл». В этот момент Роман подумал о том, что не спросил одну важную вещь. «А напомни, на что вы спорили?» «А я и не говорил», — хмыкнул Александр и развалился на диване. «Она не успела сказать, я ее остудил до того, как до этого дело дошло». «А что?» — Роман покачал головой. «Да так, ничего». А сам, в свою очередь, подумал, что прекрасно знает, в чем именно состоит дело. Вообще-то, если так подумать, то спор с сестрой он выиграл. Ведь условием было то, что Александр согласится, едва только она предложит ему пойти с ней. Как оказалось в итоге, Роман прекрасно спрогнозировал реакцию Рахманова. Ему этот прием не интересен от слова совсем, что, если уж по-честному, несколько выбивало Лазарева из равновесия. Чтобы человек отказался от подобной, буквально, награды, это звучало глупо. Кто в здравом уме упустит возможность выйти в свет с представителями элиты страны, да еще и под руку с дочерью одного из влиятельных и богатых аристократов? Бред же, это даже звучало безумно. Тем не менее, этот самый безумец сейчас со всеми удобствами развалился на его диване. Почему? Роман ответа не знал, но подозревал, что причина вполне могла быть очень простой и в то же самое время очень понятной. Ему это банально не интересно. Зачем все эти аристократические экивоки тому, кому просто нравится работать адвокатом? Как бы смешно это ни прозвучало, но Роман не сомневался, что Александр с куда большим удовольствием предпочтет вместо этого приема остаться на работе и заняться делом. Ну или посидеть дома с сестрой. Как раз вот эта черта и подкупала в нем. Александр казался ему одновременно удивительно простым и в то же время крайне сложным человеком. Ну еще и тот факт, что Роман хорошо видел, на что тот готов ради своей сестры. Поступил точно так же, как Лазарев сделал бы сам. А еще Лазарев прекрасно понимал, что в конечном итоге Александр прав насчет Анастасии. «И, что ты узнал?» «На самом деле не так уж и много», — моментально понял его вопрос Александр. «Видел фотографию, как они влюбленными голубками стоят и обнимаются. На определенные мысли наталкивает». «Это верно». Роман вздохнул и сел в кресло напротив Александра. «Эта история не должна уйти дальше тебя. Я могила», — серьезно ответил парень. «Ты осторожнее со словами», — моментально пригрозил ему Роман. «Потому что если отец узнает о том, что случилось, он будет не так милосерден, как я». Александр вопросительно поднял одну бровь. «Все настолько серьезно? Я сломал ему карьеру. Ты сам так сказал. Отец на моем месте сломал бы ему шею. Они с Настей познакомились в тот момент, когда она была на втором курсе. Дай угадаю, она сама решила выступить на игровом суде против него? Слушай, может, ты сам все додумаешь, раз такой догадливый? А нет, что ты? Рассказывай, я слушаю». «Не бесплатно», — произнес Роман и испытал секундное наслаждение от выражения искреннего удивления на лице своего стажера. «Это как понять, в самом прямом смысле», — произнес Роман. «Но цену я тебе назову позже». Заметив выражение на его лице, Лазарев тут же добавил: «Обещаю, ничего страшного или противозаконного я от тебя требовать не стану», — торопливо сказал он. Просто мне нужна будет от тебя одна небольшая услуга». И Рахманов даже договорить ему не дал и протянул ладонь. «Я согласен». Роман хотел было уже пожать ее. В этом не было ничего такого. Просто двое мужчин скрепляют договор рукопожатием. И все равно, Роман замешкался. Вспомнил слова отца. Когда-то точно так же и Николай Разумовский протягивал людям руку с улыбкой на губах. И, к чему это привело? Тем не менее, Роман хотел надеяться, что разбирается в людях хотя бы на четверть так, как сам в это верит. Протянув собственную руку, он пожал Александру ладонь. «А теперь, рассказывай», — сказал Рахманов, откидываясь обратно на спинку дивана. Глава 12. «А теперь, рассказывай», — сказал я ему, не без удовольствия откинувшись на спинку дивана. «Мягкий, зараза, на нем бы не заснуть. Что ты знаешь о Калинском?» Между тем спросил Роман. Я в ответ лишь пожал плечами, что он умница, гордость университета, отличник учебы, ну и прочие эпитеты. А о его прошлом, задал Лазарев еще один вопрос, практически ничего, честно признался я, не став скрывать, насколько это важно, критически, я бы сказал, он ненавидит аристократов. Ну тогда у нас противоречие налицо, хмыкнул я, особенно если вспомнить, что большая часть лучших юридических фирм принадлежит именно аристократам. «Мир полон противоречий», — философски сказал Роман, глядя на меня. «Но если вкратце, то из-за одного барона его отца уволили с работы. Он решил продать свое предприятие, а новому покупателю старые работники были не особо нужны, так как его в первую очередь интересовала именно земля. Печально, но такое случается сплошь и рядом. И я так понимаю, что этим дело не кончилось», — сделал я резонный вывод, на что тут же получил кивок. «Правильно понимаешь». Я сам узнал эту историю уже после того, короче, сильно после. Там все плохо кончилось. Мужик пытался найти новую работу, но город у них был небольшой. Рабочих мест не то чтобы много, не смог. Стал пить, а из-за этого даже на более простых местах не задерживался. Стал срываться на своей жене и мелком сыне. Мда-а, такая себе история. Мой старик, земля ему бетоном, сам любил выпить и меры в этом деле не знал. Сука, как вспомню этого урода. Так внутри все сжимается. Старый ублюдок заливался по поводу и без. И порой, постоянно, если быть точным, это доставляло крайне неприятные проблемы. В общем-то, это и стало одной из причин, по которым мать его бросила. Это и еще постоянные измены, ложь и разного рода подобное дерьмо. Но, как бы смешно это ни прозвучало, моя ситуация была не такой паршивой. Алкоголь сам по себе поганая штука. Но куда хуже, когда он накладывается на скрытые внутри человека комплексы неполноценности, вытягивая эту грязь наружу. Подозреваю, что когда у мужика ничего не вышло и забытье на дне бутылки стало казаться ему временным, а порой и единственным спасением, в голову ему стали лезть не самые приятные мысли, например, о том, кого именно следует винить в собственных неудачах. Как правило, почему-то в такой ситуации люди привыкли винить кого угодно, но только не самих себя, и, как правило, больше всего страдают близкие. И, насколько плохо все кончилось, паршиво, отозвался Роман. Так, как и кончаются подобные истории. Домашним насилием. В конечном итоге его папашу посадили. Мать после того случая стала инвалидом. Значит, я оказался прав в своих предположениях. И во всем случившемся он винит вас, сделал я вывод и следом добавил. Аристократов, я имею в виду. Верно. Ему кажется, что если бы тот барон не уволил работников, чтобы впоследствии продать предприятие, то его отец не потерял бы работу, не стал бы пить, не стал бы избивать мать и восьмилетнего сына, и ничего бы не случилось, и жили бы они долго и счастливо. Тогда как так вышло, что они сошлись с Настей? Спросил я его, и давай без глупых сказок, что противоположности притягиваются, и подобной хрени, я в это не поверю. В ответ на мои слова он грустно улыбнулся. Мы же не сопливые девочки, которым по 12 лет, ведь так, нет. Здесь, скорее всего, сыграл свою роль тот факт, что оба они чертовски уперты и стремятся стать лучше. Лучше, чем им кажется, они должны быть. А способ получить это они ищут через чужое признание, понял я. Оттого Калинский так выеживался, наверное. Роман пожал плечами. Может быть, ты сам сказал, что порой люди испытывают потребность в чужой похвале от того, что испытывали ее недостаток в прошлом. Он еще на первом курсе стал известен, и не в последнюю очередь благодаря своим мозгам. Как и сказал, этот парень не проиграл ни одного игрового суда. Сам понимаешь, это дорого стоит. И Настю это зацепило, а я что, мысли ее, по-твоему, читаю? Ты ее брат, а не я, усмехнулся я. Ты мне и скажи. Роман поморщился. Да ты и сам все прекрасно знаешь. Настя решила, что она достаточно умна, чтобы выиграть у него. Ну разумеется, как же могло быть иначе? А тот факт, что он был старше ее, плюс простолюдин, плюс весь такой известный и популярный, только усиливало это желание. Верно. И, как должно быть, ты уже понял, она проиграла, трижды. Тут я удивился. Да ладно, она продолжала биться об эту стену раз за разом. Ты с ней работаешь, улыбнулся он, повторив мои слова. Ты мне и скажи, хотя чего я спрашиваю. Вон, сцена, которую она в ресторане устроила, все и так хорошо показала. Ладно, уел, признаю. И, что дальше? Видимо, ее упорство и нежелание сдаваться зацепили Калинского. Я не смогу тебе сказать, как там все было, сам не в курсе. Просто в какой-то момент они сблизились и начали ну не встречаться, но уверен, что до этого момента было недалеко. На лице у него появилось странное выражение. Видел бы ты ее тогда, с грустью улыбнулся он. Она прямо светилась от счастья. Я серьезно, пыталась этого не показывать, но выходило у нее это плохо. Что пошло не так? Да все, с самого начала, как оказалось. Я сделал жест рукой, предлагая ему продолжать. Так в чем же дело? Пятый курс. Калинский добился возможности пройти практику в одной из крупных фирм в столице. Сам понимаешь, что это значит для твоего будущего. С его успехами в учебе и той репутацией, которую он успел себе наработать, это был шанс для него показать, на что он способен. Даже не сомневаюсь. Но, судя по твоему голосу, что-то пошло не так. В каком-то смысле да, кивнул Роман. Он действительно блестяще себя показал. Настолько, что ему пообещали место еще до того, как он получил диплом. Казалось бы, все, жизнь устроена. Но нет, что случилось? Как обычно, Саша, как обычно, деньги. По крайней мере, одна из причин. По его прошлому ты, наверное, уже понял, что он никогда не жил богато, но оказался достаточно умен, чтобы поучаствовать во время практики в закрытии нескольких сделок, достаточно крупных, чтобы они принесли ему огромное количество денег. Для него, разумеется. Только не говори мне, что деньги его испортили, попросил я. Не, дело не в них, отмахнулся от меня Роман. Точнее, не совсем в них. Тут, как тебе сказать, любая сложная ситуация имеет комплексную причину. Так и тут, да и твои слова о том, что деньги его испортили. Знаешь, я иногда думаю, а можно ли испортить еще сильнее то, что уже и так сломано. Я задумался над его словами. Как бы смешно это ни прозвучало, но деньги могут испортить по-разному. Жадность, я же говорил, что ты догадливый, улыбнулся Роман. Парень к концу летней части практики смог купить себе машину, о которой раньше даже и мечтать не мог. Переехал в хорошую квартиру, не самую дорогую, но по его меркам разница была как между небом и землей. Тогда я не совсем понимаю, при чем тут Настя и ее отношения с Калинским. Как я уже сказал, любая сложная ситуация имеет комплексную причину. Его отношения с Настей закрутились примерно на втором семестре его четвертого курса. Где-то в конце его они начали, ну, скажем так, встречаться. Он прекрасно знал, кто мы такие и чем занимаемся. Знал о том, что я старший адвокат фирмы. Так что я не особо удивился, когда узнал, что мы получили его резюме еще до того, как он успел получить диплом. Учитывая его успехи, это не такое уж и большое дело. Роман встал с кресла и пошел в расположенную рядом кухню, не переставая рассказывать. Где-то в начале его пятого курса их парочка развалилась. Настя нам ничего не говорила и вообще делала вид, будто все нормально, но я знал ее и об их отношениях, так что понял причину сразу же. Они порвали. Это было логично, прозвучал его голос с кухни, и я услышал звон стекла и шум воды. В ее дела я не особо лез, так что не придал этому большого значения, продолжил он, вернувшись с двумя стаканами воды, один из которых подал мне. Ну мало ли, бывает. Парень и девчонка расстались. У меня у самого подобное случалось во время учебы несколько раз. Роман посидел пару секунд, выпил воды. В общем, если в двух словах, этот идиот оказался между двумя своими пороками, старым и новым, собственной озлобленностью на аристократов и жадностью. И в данном случае жадность победила. В каком смысле? В прямом, зло произнес Роман. Во время практики он раздобыл информацию о том, что мы готовим определенного рода сделку между двумя компаниями. В этом деле наши фирмы находились с двух сторон, представляя обе компании, участвующие в будущем слиянии. У Калинского имелась внутренняя информация по этому делу. Не знаю, как он смог ее достать, хотя кое-какие мысли у меня имеются. Да это сейчас и не важно. В общем, он, видимо, узнал, что я буду вести эту сделку с нашей стороны, и приехал ко мне. С инсайдерской инфой, искренне удивился я. Серьезно? Погоди, но он же не идиот. Я же говорю, жадность победила, пожал плечами Роман. И, если уж по-честному, ему стоит отдать должное. Он будто на собеседование приехал, чуть ли не презентацию подготовил. Разумеется, он не говорил прямо, что у него есть внутренние данные по нашему оппоненту в этой сделке. Но не понять это было невозможно. Если бы мы ее использовали, то сделка сулила бы такой куш, что даже запрошенных им 5% хватило бы ему за глаза. Настолько прибыльно, вспомни нашу сделку с Румянцевым, напомнил он мне. Там сумма была всего на 500 миллионов меньше. Мда, я прикинул в голове цифры. Вот именно. В общем, соблазн был велик. Как я уже сказал, с тем, что у него было, мы смогли бы закрыть сделку на своих условиях. Абсолютно и бесповоротно. Это все равно, что сломать человеку руки и ноги, а потом взять его за горло. Эффект был бы примерно таким же. Вот Калинский и решил, что это его шанс пробиться наверх, перепрыгнуть разом через два десятка ступеней. Все, чего он хотел за свою помощь, место адвоката в фирме и мою поддержку в том случае, если его выдвинут на место одного из старших. Мда, а в отсутствии амбиций его не обвинишь. Но ты отказался. Да, кивнул Роман. Слишком хорошо понимал, что подобная прозорливость будет выглядеть очень подозрительно. Имелись совсем не иллюзорные риски, что дело может всплыть на поверхность, а ты уже видел, что бывает в таких ситуациях. Ага, видел. Случай с Румянцевым хорошо это показывал. Как риски, так и возможную прибыль. О том, кто именно стал бенефициаром покупки ценных бумаг, я говорить не стал. Желания как-то портить отношения с Романом у меня не было, особенно сейчас. Но почему-то мне казалось, что причина не в этом. Скорее всего, Роман просто не хотел давать другому человеку столь мощный рычаг давления на себя. Все-таки, если он обманул одних, то кто сказал, что он не сделает это с другими? Все же слишком уж это сильный козырь для возможного шантажа. В общем, его осторожность в этом деле я понимал и принимал. Как говорится, 100% понимания и 0% осуждения. Я бы в такое дело тоже не полез бы, и тут даже не в принципах дела. Разве будет нормальный человек совать руку в капкан, прекрасно зная, чем это может закончиться? Кто-то, может быть, и станет. Однорукие идиоты, например, этих ничему жизнь не учит. К слову, у нас в данном случае сразу два таких индивида с противоположным мнением относительно происходящего. Так что он увидел для себя шанс не только засветиться в чертовски огромном и прибыльном деле, но еще и заработать баснословную сумму денег, произнес Роман. Если бы все выгорело, то такой старт обеспечил бы ему будущее, с его-то мозгами. Окей, сказал я, ты ему отказал. И, как я понимаю, позвонил потом в ваш отдел кадров и намекнул, что дело иметь с ним вы не хотите. Но это не объясняет твоего дальнейшего поведения. Да, кивнул он. Позвонил и намекнул, но ты прав, это, разумеется, не все. В тот момент я счел, что этого достаточно. Человек, который единожды решил, что готов пойти на подобное, пойдет снова. Это только вопрос времени. Азарт, жадность, желание почувствовать себя умнее других, самым крутым, самым хитрым. Думаю, что это неплохо так ласкало его самолюбие. Работать с ним даже в одном здании я не хотел. Еще бы, согласился я с ним. А чего скрывать, и сам порой поддавался таким соблазнам. Другое дело, что я мог их хорошо контролировать. Что было дальше? А дальше я узнал истинную причину их разрыва с Настей. Не от нее, как ты понимаешь. Она мне так ничего и не рассказала. Даже после того, как я сообщил ей, какое предложение мне сделал Лев, лишь попросила отказаться и не иметь с этим выродком ничего общего, когда я рассказал ей о его приходе. В этот момент я понял, что что-то не так, и прошелся по своим знакомым в универе. В итоге причина всплыла довольно быстро. Все его отношения с ней были не более чем тупым спором. «Это в каком смысле?» «В самом прямом», — сказал он, даже не пытаясь скрыть появившуюся в голосе злость. «Все началось с того, что нашему дорогому другу пришла в голову охренеть какая веселая мысль. Настя же была той еще недотрогой, гордая аристократка, настоящая принцесса и красавица, отшивала любых ухажеров. Насколько я смог понять, в какой-то момент ему показалось веселым и забавным трахнуть на спор лучшую девочку курса. Мне бы удивиться, но это выглядело настолько банально и логично, что у меня почему-то даже сомнений не возникло в том, что это правда. То есть он, нет, насколько я понял, спор он не выиграл, если ты об этом. Похоже, что это вообще переросло со временем во что-то настоящее, как бы смешно это ни звучало. Да только Настя каким-то образом все узнала. Учитывая ее характер, думаю, что ты представляешь себе ее реакцию. Еще бы, странно, что он вообще жив до сих пор, вздохнул я. Мало что сравнится в ярости с обманутой женщиной, особенно с той, которая действительно думала, что влюбилась в человека, а затем узнала, что все это было для него не более чем забавным спором. А ведь с учетом его прошлого это даже логично. Вообще все, отношение к аристократам из-за случившегося в семье, чудовищное самомнение из-за собственных успехов, так почему бы не подкрепить их еще одним достижением, так сказать, для него, должно быть, в тот момент это выглядело как блестящая мысль, мелочный способ отомстить и потешить чувство собственного превосходства золотой зарубкой на изголовье собственной кровати, так сказать, хотелось залезть в шикарный бар Лазарева у стены, достать оттуда бутылку чего-то крепкого и выпить, а затем вызвать такси, найти Калинского и разбить ему лицо, да, глупо, да, опрометчиво, тем не менее, это простое и справедливое с моей точки зрения желание оказалось удивительно сильным в этот момент. Пусть с Настей мы не были хорошими и закадычными друзьями, я с ней работал, а тех, с кем работаю бок о бок, я привык уважать и ценить, если они того заслуживают, разумеется. И ведь остальное, что мне сказал Рома, также билось. Я знаю, как неожиданные деньги могут испортить человека, когда всю жизнь живешь даже не в нищете, а просто с низким достатком, то неожиданно свалившийся на тебя заработок, особенно когда ты сам заработал, действует подобно манне небесной. И даже не потому, что ты теперь можешь себе позволить то, что не мог раньше. Нет, причина в другом. Деньги – это мерило. Точно такое же, как честь, совесть, чужое признание и прочее. У всех разные способы оценки. И заработанные деньги являются именно одним из них. Способом понять, что ты продвинулся вперед, что ты растешь, становишься лучше. Если ты получил больше, значит, твой труд оценили. Значит, тебя признали. Для молодого парня с проблемами бедности, алкоголя и насилия в семье это короче. Уверен, что голова у него закружилась. У меня, когда я получил первые 500 000 за закрытую сделку, они точно закружились. Это бешеный азарт. Тебе хочется еще, еще и еще. Больше денег, больше признания. Ты пашешь, как бешеный, без выходных, без остановок. Больничный, плевать. Сон, плевать еще больше. Работа и только работа. Адская гонка, в которой ты соревнуешься сам с собой в попытке превзойти себя вчерашнего. Заработал больше денег, закрыл больше дел, стал успешнее. Я через это прошел, и едва не загубил себя в первые 1.5 года после первого успеха. Слава богу, что нашелся человек, который вовремя смог меня остановить, а то я бы к чертям выгорел дотла еще тогда, и поэтому он рискнул прийти к тебе со своей дурацкой идеей, даже несмотря на разрыв с твоей сестрой. Да, как я понял, она не сказала ему, в чем именно была причина, просто послала его куда подальше, чем, вероятно, довольно сильно прошлась по его гордости, но к тебе он все равно пришел. А какой у него был выбор, усмехнулся Роман. Я занимался этим делом. Видимо, он решил, что у меня жадность взыграет. Может быть, подумал после истории с его отцом, что все мы, аристократические выродки, жадные до денег настолько, что это затмевает все остальное. Вот и тут ему показалось, что я закрою глаза на его неудачные отношения с Настей и впишусь в это. Но ты не вписался. Нет, покачал он головой, и сразу же решил, что такому человеку не место у нас. А когда до меня дошли слухи о причине, по которой он начал встречаться с Анастасией, то я решил пройтись и по своим знакомым в других компаниях. Связей после универа у меня осталось много, так что на получение диплома он выходил уже с четким пониманием, что лучшим применением для него теперь будет выполнять роль подставки для кофе на рабочем столе в какой-нибудь мелкой конторе. Ты в отместку лишил его шанса получить нормальную работу. Мог бы и лицо ему разбить, хмыкнул он, но это будет лишь временное удовольствие. Но вместо этого ты сломал ему будущее. Я не осуждаю, если что, тут я полностью на твоей стороне. Я же сказал тебе, пожал он плечами. Он, скорее всего, еще легко отделался. Если бы об этом узнал отец, все могло бы быть куда хуже. Насколько хуже, настолько, Александр, многозначительно произнес он. Мда, а это многое объясняло. Хотя стоп, не все. В голове созрел вопрос. Погоди, он ведь не дурак. Должен был понять, откуда ноги растут. А он и понял, тут же подтвердили Роман. Практически сразу же, как его резюме завернули в каждом месте, куда он его подавал, и в отместку начал издеваться над Настей. И ты это так просто спустил? Ты сам сказал, что он не дурак, с отвращением повторил Роман мои слова. Просто после этого он очень часто стал появляться в качестве ее противника на игровых судах, даже там, где это изначально не предполагалось. Я откинул голову назад на спинку дивана и посмотрел в потолок. Вот с одной стороны жалко ее, конечно, правда, девчонка вляпалась в идиотскую, но очень неприятную для нее ситуацию. Неприятно, да, жалко ли мне ее, отчасти, чисто по-человечески я могу это понять, да, но, как я уже сказал, только отчасти, просто потому, что подобное не может полностью оправдать ее поведение, нет, а вот лишний раз усилить и усугубить ее и без того стервозный характер, легко, ее любили в семье, пылинки с нее сдували, у нее всегда было все, что бы ей не захотелось. С детства вскормлена с мыслью, что она лучше других, а тут она не просто столкнулась с противоположным мнением, а нет, она буквально налетела на эту реальность, как легковушка на бетонную стену, и столкновение оказалось не из приятных, и тот факт, что Калинский тот еще мудак, нисколько не обелял ее поведение, этот неприятный опыт и все, что за ним последовало, лишь усилили ее стервозность и пренебрежительное отношение к окружающим, которых она считала недостойными стоять рядом с ней. Стану я от этого относиться к ней хуже? Нет, конечно. С чего? В профессиональном плане мы сработались. Девчонка она умная, этого не отнять. Просто ей не хватает моего опыта, скажем так. Я же не самовлюбленный идиот, чтобы думать, будто я самый умный. А схватывает Настя все на лету. Ладно, встал с дивана. Спасибо. Теперь мне понятно чуть больше. Что будешь с этим делать? Поинтересовался Роман, глядя на меня. Что-что, я вздохнул и посмотрел на него. Выиграю это дело. Кажется, ты мне за это платишь, ведь так, на самом деле, до этого пока еще далеко, но некоторые наметки у меня имелись. За выходные я хотел хорошенько подготовиться к понедельнику. Вот там да, там пора будет наведаться к одному тупорылому майору и объяснить ему, кто он такой и в чем он оказался неправ. Категорически неправ. Отлично, Роман кивнул. Тогда, думаю, пришло время поговорить о цене. Да, к слову об этом, я не очень хочу идти на этот проклятый прием. Эх, все же приятно иногда видеть такое удивление на его лице. Как, я умный, усмехнулся я. Мне прабабка говорила, ага, умный. Ну не говорить же ему, что я пальцем в небо сейчас ткнул. Ну, хорошо, хорошо, не совсем пальцем в небо. Некоторые догадки у меня имелись, но все равно, я не рассчитывал, что прямо вот так попаду в цель, но ему ведь знать об этом не обязательно. Цену себе надо набивать при любом удобном и неудобном случае. «Сделаешь это?» – спросил Рома, и я пожал плечами. «Как я уже сказал, не очень хочется. Я бы лучше поработал. Знаешь, почему-то я даже не сомневался в том, что ты так и скажешь. Может быть, тогда еще и объяснишь, в чем дело», – предложил ему. А то перспектива провести несколько часов среди снобов и зазнаек меня не особо прельщает. Как я уже сказал, лучше поработал бы. Снобы и зазнайки, повторил он за мной. Хорошего же ты мнения о самых влиятельных людях империи. Так сказал, будто я с ними чаевничаю каждый вечер. Заявиться ко мне посреди ночи тебе это не помешало, рассмеялся он. Или забыл, чей диван просиживал тут последний час. Ага, забудешь тут. «Поверь мне, Александр», — грустно сказал он и улыбнулся, — «как бы скучно тебе ни было, мне твое появление на приеме все равно обойдется дороже, но это та цена, которую я готов заплатить». Глава 13. Доброе утро. Я вышел на кухню, застав там сидящую за кухонным столом Ксюшу. Судя по одежде, сестра недавно вернулась с работы. «Привет не спящим», — зевнув, сказал я, садясь за стол. «Как дела на работе?» «Нормально. С пятницы на субботу». Конечно, напряжно. Народу столько, что наши ребята с ног сбивались. Ну ты же сама радовалась повышению, вот и не жалуйся теперь, усмехнулся я и, протянув руку, утащил один из бутербродов с тарелки перед ней.